Но вчера пароходный агент заявил, что мы получим лишь 300 тонн угольного брикета. — С этим придется смириться, — неожиданно сказал Аллен. — Сейчас продажа угля во Франции нормирована. Да и цена кусается. $28 за тонну. Ровно вдвое дороже, чем в Нью-Йорке. — Боюсь, мы уйдем из Бреста и с неполным запасом воды, — вздохнул Каяхара. — Почему так решили? — Вода в наши танки закачивает слишком медленно. Чтобы заполнить их доверху, придется простоять лишних 20 часов. — Да, тогда вода будет золотой. Рядом стоит голландский пароход. Его капитан посоветовал, что будет лучше получить воду в Роттердаме, быстрее и дешевле. — Зайдем ли мы в Роттердам? — усомнился Аллен. — А выгрузка, как она идет? — Здесь проблем нет. Надеюсь, к вечеру освободим нижний трюм. — Кстати, — сказал Аллен, — с вами хотел встретиться полковник Олдс, а вот и он. Олдс поочередно пожал руки Аллену и Каяхаре. — Вы что-то хотели сообщить капитану? — напомнил Аллен. — Да, кончается фрахт, Йомимару, но Красный Крест готов продлить контракт. Аллен и Олдс продолжили разговор в кают-компании. — Мои помощники приедут ближайшим поездом, — сказал Олдс. — Можете ими распоряжаться, как вам заблагорассудится. — Должен приехать Эверсол, — напомнил Аллен. — Кстати, об Эверсоле. Еще до Нового года мне нужно побывать в Лондоне и Вашингтоне. Согласился бы Эверсол заменить меня. — Почему бы и нет? Конечно, время, он врач, и от своей профессии не откажется. — Тогда поговорите с ним. Вы, как мне кажется, имеете на него влияние. — Поговорю, конечно. Но в ближайшие дни он пригодится нам в другой роли. — И в какой же? — Пусть подготовит место для высадки колоний. Он же имеет в этом деле кое-какой опыт. — Не попросите ли нам еще чаю? — предложил Олдс. — Я не откажусь, — отозвался Аллен, неожиданно спросил. — А как прошел вчерашний разговор с детьми? — Хотелось узнать их настроение. Я все еще не оставляю надежды на их согласие пожить некоторое время во Франции. Но в Вашингтоне уже принято другое решение, и оно окончательное. Пути назад нет. От Бордо нас отделяют несколько часов перехода. Я уверен, все еще возможно изменить. Но как только Йомимару погинет Брест и выйдет в Ла-Манш, уже будет поздно. Считайте вчерашний разговор мы последней попыткой образумить детей. Не враги же они сами себе. Их ждут голод и лютая зима. Вы даже привезли фотографии. Они их убедили не больше, чем мое красноречие. Олдс досадливо развел руками. Давайте на минуту представим себе, — сказал Аллен, — что дети вас послушались и согласились отправиться в Бордо. Что дальше? Они жили бы в сытости, теплее и покое, а учеба заканчивается сентябрь. Мы все предусмотрели. У нас хорошо оборудованные классы и прекрасные учителя, в большинстве своем русские эмигранты. Добрыми намерениями выслана дорога в ад. Что вы такое говорите, Аллен? Давайте смотреть реально на то, как могут развиваться события. Итак, первый вариант. Колонию надо удержать от распада, и мы вынуждены прибегнуть к изоляции и жесткой дисциплине. Высокие стены, охрана. В некоторых случаях придется даже применить силу. Это неизбежно. Ведь дети очень разные. Но разве подобные методы не противоречат принципам Красного Креста? Это уж слишком хорошо. Возьмем второй вариант. Мы предоставляем мальчикам и девочкам полную свободу. Но не исключено, что в этих условиях часть детей разбежится. Нам не удержать их на месте. Кто-то, самый отчаянный, попытается добраться до России самостоятельно. Если смотреть правде в глаза, нам не удастся выдержать план либерального, но решительного управления колонией. К тому же, как долго может продлиться такая жизнь в лагере? Месяц, полгода, год. Прибавьте это время к тем 2,5 годам, которые уж прошли со дня отъезда. Это очень много и для взрослого человека. Что ж говорить о детях, которые за это время из малышей превратились в подростков, а из подростков — юношей и девушек. Мы их любим и заботимся о них, но они нуждаются в отцовском плече и материнской ласке. Они безумно тоскуют, часто до слез, иногда и до истерики. Самые младшие даже забыли, как выглядит лицо мамы. — Не подумайте, что я бессердечный сухарь. Я привез папку с материалами. Там много справок, газетных вырезок. Полистайте сами и дайте посмотреть другим. Это свидетельство ужасающего голода в России, в особенности в ее северной столице, ведь большинство детей из этого города. Мы вправе советовать и уговаривать, — решительно сказал Аллен, — но не вправе навязывать свою волю. Но все воля Божия, скорее воля самих детей, их воспитателей, которые рядом все это долгое время. Отс посмотрел, как Аллен нахмурил брови, и сказал примирительно, — не сочтите меня упрямцем. — Есть и то, в чем мы единомышленники, — неожиданно ответил Аллен. — Интересно услышать, в чем наши взгляды сходятся. — Я, как и вы, убежден, что не следует передавать детей советской власти сразу. Сначала следует выяснить, где находятся их семьи, не покинули ли они пределы России. «Иначе мы встретимся с тяжелыми обвинениями в адрес Красного Креста», — согласился Олц. «Часть детей может попасть в приюты. Это при живых родителях». «Вот почему», — твердо сказал Аллен, — «мы должны высадить детей как можно ближе к русской границе, например, в Финляндии, и пригласить представителей родительского комитета со списками, адресами, а еще лучше с письмами». Глава 15. Чужая осень. Как бы ни был прочен и высок забор, ограждавший колонистов от Франции, от ее улиц, автомобилей, прохожих, в том числе и от французских сверстников, все равно он не мог быть достаточным препятствием для питерских мальчишек. Жандармы предельно внимательны, но уже в первый день 6 мальчиков оказались по ту сторону забора и растворились в городе, вернулись лишь к ужину с рассказами и подарками. Отвечавший за порядок Брэм Холл был не столько возмущен, сколько озадачен. Работая в одном из банков Сиэтла, он хорошо усвоил правила безопасности, когда каждый входящий и выходящий под наблюдением. Как перелетают через ограду кленовые дубовые листья, это нетрудно понять. С чайками и вовсе ясно. Но как удается малолетним проказникам оставить в дураках опытных стражей порядка? Брэм Холл невольно вспомнил книгу Герберта Уэллса «Человек-невидимка» и любимую сказку, которую читал своим племянникам «Мальчик с пальчиком». Его самого Бог наградил довольно высоким ростом, так что дети были ему по пояс, но не настолько же они малы, что прошмыгнуть незамеченными. В Нью-Йорке тоже началось с малого, и там несколько мальчиков без разрешения оставили лагерь. А потом началась настоящая эпидемия, более 200 беглецов. Не отпросившись, покинула лагерь даже девочка, что вызвало особую тревогу. К счастью, ее привела русская семья, где она гостила. Он даже помнит ее имя — Лариса Воробьева. Запомнил, потому что ее брат, Аполлоний Воробьев, тоже отличился. Вместе с товарищем он не пришел к отходу ее Мимару и остался в Нью-Йорке. Где они сейчас? Аллен чуть ли не каждый день посылает запросы в полицейское управление. Вот почему Брэм Холл распорядился удвоить охрану, а каждую дверь держать на крепком замке. И все же самым проворным мальчикам удалось улизнуть.